Глава 10. Терн. С начала моего исследования прошло 2 месяца, и теперь я, наконец, чувствовала, что работа движется в правильном направлении. Но разделить профессиональную жизнь и личную оказалось не так уж просто. На улице, в квартире и даже во время работы с архивами я часто ловила себя на том, как пропускаю все свои мысли через временной фильтр. В такие моменты мне казалось, что я вновь смотрю на мир глазами той юной девушки, которая приехала в Париж 10 лет назад. Полагаю, что для своего возраста, а мне тогда только исполнился 21 год, я воспринимала окружающий мир достаточно серьезно. Мои родители — из тех людей, кого принято считать настоящими американцами, потомки первых иммигрантов из Ирландии и Германии, носивших фамилии Слэттери и Келлер, соответственно. Они осели в Массачусетсе и, надо сказать, неплохо устроились. Белые семьи, которые, к тому же, сумели занять приличное положение в обществе. Отец работал на компанию, поставщика японского фарфора, а мать — в местном отделе здравоохранения. Еще ребенком я очень быстро поняла, что далеко не всем выпадает шанс иметь такой же каркасный дом с крыльцом и небольшой гостевой спальней. В старших классах мне стало очевидно, что семья с 2 источниками дохода куда лучше семьи с одним. Со мной тогда учились ребята из неблагополучного района при металлургическом комбинате. Многие из них жили с одним родителем и почти не интересовались учебой. Когда я слышала краем уха, о чем они разговаривали, мне казалось, что судьба заранее распределила их по бандам и преступным группировкам. На фоне других наша школа особо не выделялась, и все же для тех учеников, кого поддерживали дома, она могла обеспечить минимальный уровень знаний, необходимый для дальнейшей учебы в колледже. Чем больше я читала о мире, тем яснее понимала, что даже такое образование — привилегия абсолютного меньшинства. Родись я в лагере для беженцев или в какой-нибудь глухой африканской деревушке, надеяться мне было бы не на что. В колледже я принимала участие в маршах против насилия над женщинами и проводила книжные ярмарки в поддержку голодающих народов Африки. Жасмин называла меня «божьим солдатиком». Я очень надеялась, что это был комплимент. К осени 1995 года, когда я впервые приехала в Париж, в голове у меня по-прежнему царил хаос. Нет, конечно, я четко сознавала, во что верю, но совершенно не понимала, как жить с такими убеждениями. Можно сказать, что время от времени меня одолевало чувство растерянности, и теперь я почти уверена. Такая гремучая смесь неразрешенных противоречий представляет опасность для любого человека, тем более для молодой неопытной девушки. «Я знаю, о чем ты», — ответил Джулиан Финч, когда я с тревогой заметила, что прошлое порой нависает надо мной, как черная глыба. «Не знаю другого такого города, где ты бы так же остро ощущал связь с более молодой версией себя». Мы сидели в ресторане на бульваре Терн среди малиновых банкеток и свежих устриц. За окном стоял солнечный мартовский день, и на тротуарах уже распускались деревья. «Помню, тем летом ты ходила, словно в воду опущенная», — сказал Джулиан. «Я плохо тебя знал, да и не мое это было дело — приставать к тебе с расспросами. Но я понимал, что-то случилось с твоим русским поэтом. Драматургом. Ну, у него была какая-то поэтическая аура. В любом случае, я винил себя. Ты была очень молодой, а я ведь вас познакомил. На том злосчастном вечере в библиотеке. Да нет же, я сама с ним познакомилась». В общем, ситуация сложилась непростая. Ты сама была непростым человеком. Во многом такая взрослая, совершенно непоколебимая в своих феминистских взглядах. Но в чем то очень хрупкая. По крайней мере, так мне казалось. Ты никогда мне об этом не говорил? Конечно, нет. Чужие убеждения нужно уважать. Во-первых, потому что тебе самому этого хочется. А во-вторых, потому что нельзя лезть в чужой дом с грязными ногами. К тому же между учеником и преподавателем должна сохраняться дистанция. «Не вини себя за мою историю с русским, правда», — я рассмеялась. «Но он сделал тебя несчастной». «Не сразу. Я стала несчастной после того, как он вернулся в Санкт-Петербург». Джулиан кивнул. «Скажи, он был твоим первым?» «Первым?» «Первым серьезным, первым настоящим?» «Нет, нет, единственным. Ведь слово «первый» подразумевает, что после него мне встретились такие же. На самом деле я почти 10 лет не спала с мужчиной. Даже ни разу ни с кем не целовалась. Джулиану я, конечно, об этом рассказывать не стала. Понятно, он раскрыл меню. Итак, еда. В таком месте стоит заказывать традиционные блюда. Их тут готовят по-настоящему хорошо. Потуфё или тарт-татен. Только не говори, что будешь морского окуня. А почему нет? Потому что Сильви всегда заказывала его, куда бы мы ни пришли. Иногда она по 20 минут смотрела в меню, прежде чем решить, что в конечном итоге закажет морского окуня. Пока мы ели, к сожалению, не морского окуня, я рассказывала Джулиану о записях Матильды Массон и о том, как переживала за будущее этой девушки. Она хочет казаться сильной. Знаешь, у нее такой нахальный акцент, да и манеры тоже, но я подозреваю самое страшное. Думаешь, она еще жива? В ее файле не стоит дата смерти, хотя в центре Жана Малана архивы обновляют с задержкой. Хочешь, чтобы я разузнал? А ты можешь? Наверное. Я ведь знаком с Лео Бушем, директором центра. Немцем? Да. И с его партнершей-француженкой. Очень милая женщина. Флоранс, как же ее? Если хочешь, я могу у них спросить. Может, конечно, это конфиденциальная информация, но спросить нетрудно. Спасибо, ты бы мне очень помог. Я уже выпила полбутылки вина и в тот день работать не собиралась. На авеню постепенно угасал весенний свет. Мне нравились истории Джулиана про их совместную жизнь с Сильви. Быть одному не так уж плохо, но все-таки хуже, чем я предполагал. «Я по ней скучаю», — говорил он. Я очень надеялась, что он не рассчитывал услышать аналогичную историю взамен. Мне совсем не хотелось делиться интимными подробностями связи с Александром. Будь то самые великодушные порывы и самые катастрофические падения. На что же я повелась? Хотела кому-то открыться? Хотела испытать абсолютную близость, такую, что все время балансирует на грани с полным слиянием, растворением в чужой плоти? Конечно, хотела. Однако было там и нечто еще. Под еще я подразумеваю то, что подобная страсть, любовь, как принято ее называть, одобряется окружающими. И даже более того, почитается как одна из безусловных человеческих добродетелей. Столь радикальная близость не вывела меня на иной уровень существования, не принесла мне душевного покоя, скорее наоборот. Со временем моя личность породила двойника, этакую Дидону, исполненную опереточного томления. Когда Александр покинул меня и вернулся к жене в Петербург, эта девица воззвала к небесам, оплакивая собственное одиночество. Тянулись годы, тихие дни умиротворенного труда сменялись вечерами, согретыми теплом дружеской компании. Однако ничто не приносило мне покоя. Где-то внутри меня по-прежнему бесновалась сучка-близняшка в перманентном возбуждении, в непрекращающейся истерике. По крайней мере, так я видела свою ситуацию в те редкие моменты относительного спокойствия, когда мне удавалось над собой шутить, тем самым выгоняя на свет свою сумасшедшую сестрицу. Но куда чаще она заставала меня врасплох. И не только во сне, когда я, наконец, проваливалась в ночной мрак, но и средь бела дня. Иногда прямо на улице меня пронзало чувство невыносимой потери, которая мгновенно уничтожала в моей голове последние остатки здравого смысла. Как-то раз я шла домой через парк и вдруг остановилась на тропинке среди деревьев и стала выкрикивать его имя, а потом и вовсе бросилась на траву в горьких слезах. Тогда я всерьез испугалась, что потеряю рассудок. «Кстати», — сказала я, — «у меня теперь новый парень, молодой марокканец, с которым мы вместе живем. А ты, однако, темная лошадка». Иногда мне кажется, что я завела себе экзотического домашнего питомца. Разве это не хлопотно? Я его воспитываю, не спеша. И все время напоминаю. Любой неверный шаг, и он тут же вылетит на улицу. Среди молодых людей встречаются самые ненасытные любовники. Не думаю, что он воспринимает меня так. А сколько, говоришь, ему лет? 19? 20? Что-то вроде того. О, поверь мне, именно так он тебя и воспринимает, если он, конечно, не гей. Не гей. Но, боже мой, какой же он невежа. Он ничего не знает. Поначалу меня это ужасало. Но теперь мне кажется, что-то в этом есть. Ты взяла на себя ответственность за его обучение? Ни в коем случае. По крайней мере, не в традиционном понимании этого слова. Я опустила взгляд в чашку кофе перед собой. Так странно. Мы с ним почти подружились. Я ему и мать, и старшая сестра, и домовладелица. и в нем действительно что-то есть. Благодаря отсутствию каких-либо знаний он по-настоящему открыт для самого разнообразного опыта. Невозможно. Да, но видишь ли, в голове у него пусто, то есть нет никакого мусора. Когда он видит что-то новое, он не пытается объяснить это с помощью исторических прецедентов или сравнений с подобным. Он просто думает: «Что это? Оно мне понравится?» Но не думаешь ведь ты, что все твое образование — это мусор. Порой мне кажется, я слишком много прочитала. Я вижу деревья, но никак не могу разглядеть за ними леса. Потом мы заговорили о французском сопротивлении и о том, какую роль в его организации сыграли британцы. В основном наш разговор касался группы разведчиков, объединенных в сеть под кодовым названием «Проспер». Услышав это слово, Джулиан сразу оживился, а я, наоборот, почему-то сникла, почувствовав внезапный упадок сил. После обеда мы пошли по авеню Макмагон, откуда Джулиан поехал на метро домой, а я двинулась в сторону площади Терн. Прямо скажем, не самая обворожительная часть города, и все таки даже тут на свет то и дело проступают следы прошлого. В одной из работ Барбары Путнам я прочитала, что в 1942 году на веранде пивной Лоррейн собиралась группа агентов Проспера. Они принадлежали к управлению специальных операций, УСО, британской службе, тайно созданной в оккупированной нацистами Европе для разведки и саботажа. Приказы руководства запрещали им встречаться на публике, к тому же это противоречило здравому смыслу и элементарным понятиям о безопасности. Иногда они даже позволяли себе разговаривать на английском. Свои действия они оправдывали очень просто. Им было одиноко. Вот и все. В 1943 году сеть «Проспер» предал их же офицер по воздушным перевозкам, француз, который докладывал немцам о каждом тайном перелете и о тех, кто находился на борту. Для беспечных англичан, собравшихся на веранде пивной, это означало неминуемый конец. Стук в дверь, рандеву с представителями немецкой контрразведки в доме по адресу авеню Фош, 84, затем короткая поездка в грузовике до восточного концлагеря и смерть. Проходя мимо Лоррейн, я попыталась представить себе, за каким столиком могли собираться агенты Проспера. Интересно, знал ли кто-то из современных официантов о тех далеких событиях? Как и предшественники, они носили черные жилетки и бабочки и рылись в карманах белых фартуков в поисках мелочи, но помнили ли они о случившемся? Сколько лет им потребовалось, чтобы окончательно обо всем забыть, и чья это была вина? Какого-нибудь школьного учителя, который не подумал, что своей небрежностью обрекает учеников на жизнь в неведении? На одном из семинаров профессор Путнам как-то заметила, что человеческая страсть к невежеству ничем не уступает по силе своему прямому антагонисту — любопытству. Она рассказала нам, что на протяжении многих веков почти в каждой стране мира деревенские старейшины стремились сохранить для будущих поколений все накопленные знания. Они не стремились к прогрессу, не пытались добиться всеобщего просвещения, а лишь надеялись, что знание со временем не станет меньше. Тогда мне показалось, что цель мелковата. Теперь я понимала, что ошибалась. Большую часть дня я работала с аудиофайлами, но в свободное время часто думала про ту девушку из фотоальбома. В своих фантазиях, о которых, как мне казалось, не стоило знать даже моим коллегам, я постоянно видела ее участницей сопротивления. Но не обычной деревенской девчонкой, с позволения отца, укрывавшей в подвале раненого пилота-союзника, и непростой велосипедисткой, развозившей письма по соседним деревушкам. Нет, с ней все было намного серьезнее. Жила она в Париже, где и была в какой-то момент сделана та фотография. Ее глаза выдавали человека, который научился выживать и при этом надежно хранить свои секреты. Судя по цвету кожи, она вполне могла быть южанкой и, может, выросла в каком-нибудь провинциальном городке на границе с Испанией, в По или Тарбе. Однако свою подрывную деятельность она вела исключительно в Париже. Возможно, она и вовсе не была француженкой, но состояла в УСО и однажды просто приземлилась с парашютом где-нибудь в парижском пригороде. В конце концов, единственное требование, которое предъявляли тогда к агентам — свободное владение французским языком. Даже навыкам шпионажа отводили второстепенную роль. Однажды, заглядевшись на фотографию Клеманс, Я вдруг поняла, кого она мне напоминает. Андре Боррель, реальную француженку, завербованную в ряды УСО. В самом начале службы ей довелось работать с англичанином по имени Фрэнсис Саттел, человеком, возглавлявшим группу «Проспер». На их совместную долю выпало крайне опасное и чрезвычайно изматывающее задание. Спустя несколько недель напряженной работы Саттел отправил в Лондон письмо, в котором поблагодарил союзников за то, что те свели его с такой потрясающей напарницей. «Исключительная женщина и пример для каждого из нас. От всей души благодарю вас за то, что прислали ее на помощь». Отдельной истории про Андре Боррель еще никто не написал, хотя время от времени ее имя мелькает в биографиях других людей. Про нее трудно найти дополнительную информацию. Британские секретные службы с большой неохотой делились своими архивами и не хотели публиковать даже личные письма, которые Боррель писала своей сестре, находясь в тюрьме неподалеку от Парижа. Сами французы никогда не воспринимали ее как бесстрашную героиню сопротивления, поскольку фактически она работала на британскую организацию. Через пару дней я снова поехала в центр Малана, намереваясь на этот раз покончить с историей Матильды Массон, которую в какой-то момент пришлось отложить ради других свидетельств. Открыв очередной аудиофайл, я с облегчением услышала речь в том же расслабленном и неторопливом ритме, благодаря которому мне так легко давался ее первый рассказ про Армана. По-настоящему все испортилось к осени 1943 года. Уже вторую неделю подряд Арман отменял наше свидание. В первый раз он очень извинялся и сказал, что задерживается на работе. Во второй раз ему пришлось весь вечер приглядывать за больной матерью. Когда наша встреча не состоялась и в третий раз, я решила повидаться со своей сестрой Луизой. Мы пошли к Виктору Гюго, чтобы чего-нибудь выпить. В ресторане было людно, и я сразу обратила внимание, что со многими из посетителей Луиза знакома. Владельца я в тот вечер не видела, но в дальнем углу сидели какие-то мужчины, которые постоянно шутили и что-то кричали моей сестре. Кажется, ей это нравилось. Время от времени она отвечала им какой-нибудь непристойностью. Когда я поделилась с ней переживаниями по поводу Армана, Луиза рассказала, что он якобы связался с плохими людьми. Такой уж была моя сестра, всегда все знала. Я возразила, что мой Арман никогда бы меня не предал, ведь он так всегда обо мне заботился. Луиза сжала мою руку и попросила не волноваться. Спустя несколько недель я окончательно убедилась, что мой возлюбленный работает на сопротивление, хотя я не понимала, что все это значит. В Париже теперь встречалось все больше людей, сомневавшихся в победе Германии. Ходили слухи про битву под Сталинградом, в которой немцы потеряли чуть ли не миллион человек. Когда в войну вступила Америка, будущее Германии внезапно оказалось под угрозой. Многие мои приятельницы, которым раньше нравилось заигрывать с немецкими офицерами в ресторанах и кафе, теперь проходили мимо них, гордо задрав носы. Я решила во что бы то ни стало выяснить, чем на самом деле занимается мой Арман. В нашу следующую встречу я намеревалась спросить его прямо в лоб. В воскресенье мы отправились на прогулку в Тюильри, хотя обычно гуляли в Бют-Шамон. В парке перекапывали землю и сажали овощи. Когда мы отдыхали на лавочке, Арман вынул из кармана коробку дорогого сыра, который достал через приятеля в Нормандии. Я не успела ничего толком сказать, потому что первым заговорил Арман. «Матильда, мне нужно кое в чем тебе признаться, но ты должна пообещать, что сохранишь мой секрет в тайне». Затем он рассказал, что присоединился к некой тайной организации, которая передает послания в Лондон и готовит французов по всей стране к битве против немцев. Оказалось, Арман неплохо запоминал всякие коды, адреса и координаты. Он просто держал их в голове и мог даже не записывать. Мне было приятно узнать, что у него что-то хорошо получалось, но я прекрасно понимала, что к настоящему оружию его и близко не подпустят из-за сильной близорукости. Арман сказал, «То, что мы делаем сейчас, повлияет на всю нашу оставшуюся жизнь. По крайней мере, когда мы состаримся, мы будем знать, что сражались на правильной стороне». Мы гуляли по аллеям Тюильри, я разглядывала под ногами щебёнку, а Арман то замолкал, то снова начинал гадать, какие тайны прячут за душой другие посетители парка. Дамы с детскими колясками, старики, беспечная молодежь. Что на самом деле творилось у них в голове? В какой-то момент я заметила влюбленную пару, жениха и невесту в белом платье. Они позировали для свадебной фотографии под сводами осенних деревьев. Роман разнервничался. Я, конечно, ничего не смыслила в политике, но видела, как много для него значит эта новая жизнь. К тому же мне не хотелось, постарев, мучиться от того, что я сражалась не на той стороне. Поэтому я спросила, может, и я могу как-то помочь? А он ответил, пока нет. Кажется, случилось все это в октябре. Помню, в Тюильри еще стояла солнечная погода. А потом я узнала про Армана кое-что еще. На этот раз от сестры Луизы. После нашего разговора он почти все время проводил в компании новых друзей. Один из посетителей Виктора Гюго, знакомый Луизы, рассказал, будто видел Армана в компании другой женщины. Поначалу они не делали ничего плохого, просто сидели рядом в кафе. Но затем он якобы положил руку на ее бедро и стал ей шептать что-то на ухо. Луиза в подробностях доложила мне о случившемся, а потом добавила: «Вопрос только, о чем они перешептываются? О пистолетах и парашютах или о чем-то другом?» Конечно, она не хотела заставлять меня ревновать, хотя наверняка понимала, что именно так и выйдет. Она знала о моих чувствах к Арману. Когда я спросила, каким образом ее знакомому удалось обо всем узнать, Луиза ответила: «Теперь же все друг за другом следят. Неужели ты не замечаешь?» Думаю, что до того случая я никогда по-настоящему не злилась на сестру. Конечно, мне следовало разозлиться на Армана, но я не смогла. Вместо этого я заглянула Луизе в глаза и сказала: «Я бы не стала доверять мужчинам, с которыми ты проводишь время». Раньше мы это никогда не обсуждали. Сестра залилась слезами и прошептала: «Не говори так, Матильда, я ведь только хотела тебя предупредить». Но я уже порядком себя накрутила и не могла остановиться. Я не допущу, чтобы какая-то сучка раздвигала ноги перед моим мужчиной. Луиза выпучила от удивления глаза, а я начала над ней смеяться. Как же мне тогда было грустно. «Ну и ну», — говорила я. «И чему ты так удивляешься? С твоей-то любовью помогать ближним в темной комнате на втором этаже». Вытерев слезы, Луиза взглянула на меня и спросила: «А знаешь, почему я этим занимаюсь?» «Из-за денег», — ответила я. «Нет. Потому что мне так хочется. Потому что, когда я этим занимаюсь, я не чувствую себя такой одинокой». Я поставила запись на паузу и откинулась на стуле. Воображение я теперь прекрасно видела район Бельвиль и крошечную квартиру, в которой сестры Массон выросли и, вероятно, еще жили на момент разговора, о котором вспоминала Матильда, если, конечно, какой-нибудь из ухажёров Луизы не снял для нее отдельную комнату. Я видела на плите котелок с похлёбкой и слышала запах тушёного мяса. Даже если папа вышел на пенсию, друзья на бойне у него еще оставались. В 1943-м по всей квартире висело мокрое белье. Над печкой в гостиной, на кухне и в распахнутом окне, через которое маленькая Матильда когда-то наблюдала за жизнью соседей. Папа отдыхал на диване, вытянув перед собой культю, и время от времени прихлебывал из стакана. Что касается мадам Готье, к тому времени она, скорее всего, уже умерла. Тихо и незаметно, в полной нищете. Я видела подъезд и лестницу, и голый дощатый пол. Видела скупое сияние лампочки, висевшей под потолком. Одна мысль никак не давала мне покоя. Мысль о Луизе. О том, в каких она росла условиях, и как с раннего детства привыкла делиться всеми своими вещами, даже постелью. Я все никак не могла понять, откуда в ней появилось чувство одиночества, настолько острое, что в какой-то момент она решила спать с мужчинами за деньги, в надежде хоть как-то его унять. Ей не хватало близости других людей, даже тех, кто искренне ее любил. Она всегда хотела большего. Хотела, чтобы кто-то узнал ее такой, какой она знала себя сама. Пусть даже близким станет незнакомец, пусть всего на несколько минут.